Мисс Лустрад какое-то мгновение смотрела на него, а затем сказала: «Всему этому необходимо побыстрее положить конец». «Отличная мысль! Мы с удовольствием будем решать это дело с вами», — сказал начальник полиции. «Мы рады видеть вас, месье Пуаро. Инспектор Келси хорошо вас помнит». «Да, давно это было», — сказал инспектор. «Тогда начальником был старый Варендер. Я был тогда начинающим сержантом. Для удобства соберемся у нас. К нам присоединится мистер Адам Гудмен. Вы не знакомы с ним, месье Пуаро? Но я думаю, что вы хорошо знаете его начальника. Специальный отдел». «Полковник Пиквей?» — спросил Пуаро. «Да». Он повернулся к Адаму. «Я давно его не видел. Он, наверное, по-прежнему спит?» Адам засмеялся. «Я вижу, вы хорошо его знаете, месье Пуаро. Я никогда не видел его бодрствующим. Когда с ним общаешься, не всегда уверен, что он слушает с должным вниманием». «Теперь поговорим о деле», — сказал начальник полиции. «Я молча послушаю, что говорят люди, которые занимаются этим вопросом. Свое мнение я навязывать не буду. Скажу только следующее». Он посмотрел на Пуаро. «Мне сообщили, что девочка-школьница явилась к вам с хорошенькой сказкой о сокровищах, которые она нашла в ручке теннисной ракетки. Цветные камни можно искусно подделать. Они будут выглядеть как настоящие. Говорят, что нашедшая их девочка возбуждена. Она имеет преувеличенное представление об их ценности. Это возможно, как вы думаете?» Он пристально посмотрел на Пуаро. «Вполне возможно, мне кажется», — сказал Пуаро. «Хорошо. Поскольку человек, который нашел эти камни, сделал это неожиданно для себя, мы не можем обвинять его в контрабандном ввозе драгоценностей и не будем задавать вопросы об их происхождении. Это дело нашей иностранной полиции», — продолжил он, «тем более, когда речь идет о слишком щекотливом вопросе. Когда дело касается нефти или других вещей такого типа, в игру вступают правительственные силы. Мы не хотим, чтобы начались ненужные разговоры. Конечно, нельзя скрыть от прессы убийство. Но ведь можно не упоминать о драгоценностях». «Согласен», — сказал Пуаро. «Необходимо всегда учитывать затруднения в международном положении». «Правильно», — сказал начальник полиции. «Тем более, если учесть, что принц Юсуф был другом нашей страны. Почему не исполнить его волю? Он, очевидно, преследовал определенную цель, когда поручил своему пилоту направить все в Англию. Компетентные люди в этом разберутся». «Нам вообще ничего не известно об этом», — сказал Пуаро. «Это сфера дипломатии. Кто знает, куда делись драгоценности? Он мог отдать их своим друзьям на хранение. Их могли похитить различные люди. Может быть, они спрятаны где-нибудь в Рабате». Пуаро пожал плечами. «Мало ли где они могут оказаться». Начальник полиции облегченно вздохнул. «Благодарю, это то, что я предполагал». «Месье Пуаро», — продолжал он, — «у вас есть влиятельные друзья в нашей стране. Они во многом вам доверяют. Неофициально они могут это оставить на какое-то время в ваших руках, если вы не возражаете». «Я не возражаю», — сказал Пуаро, — «но покончим с этой темой. У нас есть более важные дела, не так ли?» Он посмотрел на них. «Или вы считаете, что 750 000 или целый миллион дороже человеческой жизни?» «Вы правы, месье Пуаро», — сказал начальник полиции. «С вами, как всегда, нельзя не согласиться», — подтвердил Келси. «Мы должны найти убийцу и будем рады услышать ваше мнение, месье Пуаро, потому что это в высшей степени загадочное дело, все спутанный клубок шерсти. Тогда расскажите мне, если это не трудно, факты, известные вам в этом деле. Он уселся поудобнее и приготовился слушать. Он ознакомился с мнением инспектора Келси, выслушал Адама Гудмана, узнал краткое резюме начальника полиции. Затем медленно повторил все сам, закрыв глаза и покачивая головой. Два убийства совершены в одном месте, в одинаковых условиях. Одно похищение. Украли девочку, которая могла быть центральной фигурой заговора. Сначала нам надо установить, почему она была похищена. Я могу сообщить вам, что она говорила по этому поводу сама, — сказал Келси. Пуаро выслушал его. «Все это не имеет значения», — недовольно заявил он. «Об этом я думал все время. Она сама считала себя важной. Но факт остается фактом. Она была украдена. Почему?» «Они могли рассчитывать на выкуп», — сказал Келси. «Но...» — он замолчал. «Что они, по-вашему, идиоты? Или они только провоцировали похищение?» «Верно. Они не явились на свидание. Шейсту украли совсем по другой причине. Но какой? Чтобы она могла рассказать, где находятся драгоценности», — высказал предположение Адам. Пуаро покачал головой. «Она не знала, где они спрятаны. По крайней мере, это ясно. Но должно быть еще что-то». Его голос смолк. Минуту он молчал. Потом задал вопрос. «Ее колени. Вы когда-нибудь видели ее колени?» Адам с изумлением уставился на него. «Нет», — ответил он. «А зачем? Есть много причин, по которым мужчины замечают женские колени», — сказал Пуаро. «К несчастью, вы к ним не относитесь». «Но что могут добавить ее колени? Шрам? Что-нибудь заметное?» «Я не знаю. Они все носят юбки ниже колен». «И когда плавают?» — спросил Пуаро. «Никогда не видел ее в бассейне», — ответила Адам. «Там слишком холодно для нее. Она привыкла к жаркому климату». «Но что это могло дать? Шрам? Или что-то еще?» «Нет, нет. Ах, как жалко!» — он повернулся к начальнику полиции. «С вашего разрешения я свяжусь со своим другом, начальником полиции Женевы. Может быть, он сможет нам помочь».